Глава 38. Мы вышли из-за Версайда в 2 миллионов километров от Багровой, и почти сразу же наши чуткие приборы обнаружили энергетический контрольный луч, изучавший корабль. Это был самый опасный момент. Если Ремезов успел передать сведения о нашем корабле до того, как мы ушли в Оверсайд, в районе Лимы, вслед за контрольным лучом последует боевой. Я невольно вспомнил снимки катастрофы земного флота во время неудачной попытки бомбардировки Багровой. Деймам понадобилось всего несколько секунд для того, чтобы превратить самый мощный флагманский корабль землян в облако пара. Возможно, та же самая судьба ожидала теперь и нас. Корабль замер. Казалось, даже часы в рубке остановились, перестав отстукивать страшные, растянутые до бесконечности мгновения. Но они прошли, и ничего не случилось. Контрольный луч погас, и теперь темный шарик планеты, окруженный кольцом светящейся атмосферы, выглядел вполне безобидным. Я стоял в рубке рядом с Павловским, Штурманом и Грантовым. После истории с выявлением посредника доверие ко мне значительно возросло, и я наконец-то почувствовал себя полноправным членом команды.